Глава первая. Секретный проект. Ну, здравствуй, новый и один из последних дней. Взгляд скользнул по белому потолку, сместился вправо. Палата на двоих пациентов, вторая койка пустая. Соседа вчера выписали. Отправили домой, умирать. Здесь ему уже ничем помочь не могут. Интересно, а что ждет его? В хорошее не верилось от слова совсем. Скосил глаза в окно. В открытую форточку слышится пение птиц, доносится запах цветения плодовых деревьев. Май. Природа оживает. Безоблачный погожий день. Сейчас бы с семьей на берег речки, на шашлыки. Да. Доведется ли ему еще когда поесть в волю мяса? Диета, мать ее. Михаил окончил строительный техникум. Полжизни по разным стройкам. Хватался за любую работу и освоил многие специальности. Лет 10 назад ему надоело перебиваться случайными заработками. Перебрался с семьей на съемную квартиру, взял кредит. Разрушил старый родительский дом, разделил участок на два и поставил пару коттеджей, которые с успехом продал. На высвободившиеся деньги купил другое старое домовладение, с которым обошелся по той же схеме. Закрыл кредит, набрал комплексную бригаду из 6 человек и пошло-поехало. Появилась кое-какая своя техника. Не сказать, что зарабатывает бешеные деньги, но в среднем 200 тысяч в месяц выходит. Кто-то скажет мелочи, но его семье хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать. Тут ведь все дело в запросах. Он с Надей повышенными никогда не страдали, никому ничего доказывать не стремились. С год назад его начала беспокоить постоянная боль в шее. С полгода терпел, а потом обратился к невропатологу. Тот отправил его на компьютерную томографию. Оказалась межпозвоночная грыжа в шейном отделе. Не приговор, просто нужно заниматься этим вопросом. Ну и лекарства, укрепляющие суставы, пропить. Месяц назад другая напасть. Начали беспокоить головные боли. И на этот раз все оказалось куда хуже. Опухоль головного мозга. Анализы, обследования. Вчера его обрадовали, опухоль неоперабельная. Абзац. Вот лежит, ожидает, когда за ним приедет жена. Его, значит, тоже домой помирать повезут. Дверь открылась, и в палату вошел лечащий врач Григорий Иванович. Заслуженный и уважаемый специалист. Про него даже злая шутка ходит. Доктор сказал в морг, значит, в морг. Это про нашего Зарокина. Свое кладбище у него, конечно, есть, как и у любого хорошего врача. Зато он еще ни разу не ошибся в диагнозе. Если говорил, что вытащит, вытаскивал. Брался за сложные случаи с сомнительным исходом и в большинстве из них ставил больного на ноги. Если говорил абзац, копай могилу. «Вы вроде меня еще вчера приговорили, Григорий Иванович. С чем сегодня пришли?» «Зачем вы так, Михаил Федорович?» «Не обижайтесь, я без злобы. Просто и впрямь не понимаю, к чему это посещение. И да, духом падать я не собираюсь, и болячка меня раньше времени не сожрет. А вот это хорошо. Тем более, что я привел к вам одного моего давнего знакомого. У него есть для вас кое-какое предложение. Он уверяет, что оно вас заинтересует». «И в чем суть? Нужна подопытная свинка для отработки нового метода лечения подобных заболеваний?» «Не знаю. Говорит, что это тайна за семью печатями. Единственное, могу сказать, что он в здравом уме, многого добился, и вам следует отнестись к его словам со всей серьезностью. Ну а уж соглашаться или нет, решайте сами». «Понятно. Ну и где ваш знакомый?» «За дверью. Ждет, пока я вас подготовлю». «А если я не захочу с ним говорить?» «Это его не остановит», — с улыбкой заверил врач. «Он все равно озвучит суть своего предложения и будет уговаривать вас. Он прям-таки зубами вцепился в ваш случай». «Ну что же, зовите. Я готов его принять». Приподнявшись на подушке и нарочито подбоченившись, произнес Михаил. «Зря он это. Голова пошла кругом, а еще ее прострелила резкая боль. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Романов с натугой вздохнул, справляясь со спазмом. Зарокин склонился над ним, с виноватым видом поправил голову, пощупал пульс. «Господи, да тебе-то чего виниться?» Вошедшему было примерно 45, то есть сверстники. В остальном – толстячок в белом халате, среднего роста, с залысинами на лбу и вообще весьма отталкивающей внешности. А еще горячечный блеск в глазах. Отчего-то тут же возникла ассоциация с фанатиком. Договариваться с таким ни о чем не хотелось категорически. «Здравствуйте, Щербаков Макар Ефимович, профессор физико-математических наук». «Физик?» – не став представляться, удивился Михаил. «Именно». «И чем же моя болячка могла заинтересовать физика?» «Сама болячка ничем, а вот процессы, запущенные ею, очень даже». «То есть?» «Человеческий мозг – совершенно неизученная субстанция. Наши врачи пытаются пыжиться, но даже они признают, что о данном предмете им известно крайне мало. Порой мозг выкидывает такие фортели, что просто диву даешься. Удар молнии может пробудить дремавшие до того экстрасенсорные способности». Человек вдруг начинает говорить на английском. Не на пустом месте, конечно же. Это было в него заложено в той же школе, фильмами, титрами, вывесками. Но было спрятано настолько глубоко, что понадобилась встряска электрическим разрядом, чтобы эта память активировалась. И моя опухоль пробудила у меня какие-то особые способности? Именно. Вы пилигрим. Мы так называем людей с вашими способностями. «Я ничего не понимаю», – искренне ответил Михаил, что, в общем-то, и не мудрено. «Вы слышали о параллельных мирах?» «Разумеется». «А читали фантастику о попаданцах в прошлое или другие миры?» «Сегодня довольно популярный жанр». «В последний раз я читал книжку больше 20 лет назад, да и раньше не больно-то любил сидеть за чтением». «Ладно, так вот». Для начала параллельные миры существуют. Их бесконечное количество. Мы называем их волнами. Они развиваются параллельно нам и в подавляющем большинстве являются параллельными в прямом смысле этого слова. Потому что исторические события повторяются с завидным постоянством и с незначительными изменениями. Но порой случаются и серьезные отличия по той или иной причине. Еще одна особенность – разное течение времени. Так если вас отправить в мир на 2 года назад, то время там будет течь вдвое быстрее нашего. «А если на 1000 лет назад, то в 1000 раз?» – хмыкнул Михаил. «Именно», – подтвердил Щербаков. «И чем ближе к нашему времени, тем все больше уплотняются миры. К примеру, в соседнем с нами, на который нам удалось настроиться, время течет быстрее в 1/1000. «Допустим. И при чем тут я?» «Дело в том, что мы не можем отправить в эти миры материальные объекты. Только матрицу сознания, которую можем поместить в другое тело. Но для этого подходит далеко не каждый человек. Пример с молнией, помните? Так вот, она может изжарить бедолагу до хрустящей корочки, но так и не пробудить экстрасенсорных способностей, если их в нем нет. Вы – пилигрим. При определенных условиях ваш разум может путешествовать между мирами и подселяться в любую другую личность». «И как такое возможно?» «Слышали о едином информационном поле Земли?» «Ну, так», — сделав неопределенный жест, столь же неопределенно ответил Михаил. «Мы считаем, что нам удалось к нему подключиться. Правда, при этом можем использовать едва ли 0,01% от его возможностей, а скорее и того меньше. Но этого хватает, чтобы найти реципиента». «И что становится с ним? Сходит с ума? Погибает? Живет в симбиозе с новым разумом?» «По сути, матрица вашего сознания оказывается в теле погибшего реципиента. Вернее, вы оказываетесь в теле человека, находящегося в состоянии клинической смерти в результате насильственных действий. Подходит далеко не любой случай, а потому ни о какой конкретной личности или времени говорить не приходится». «Мы можем удерживать только волну мира и искать в ней будущего носителя». «То есть я могу оказаться и в женском теле?» «Нет, с женским телом у вас будет несовместимость. А вот что касается возраста... От младенца до старца. И в находящегося на смертном одре в том числе. Только если клиническая смерть его окажется насильственной, а не результатом угасания изношенного тела. «Не спрашивайте, как нам удалось до всего этого дойти, все равно не поймете». «Получается, по факту вы убиваете прежнюю личность, подменяя ее мною?» «Ничего подобного. В мозг, не готовый к восприятию новой матрицы, подселить сознание невозможно. Грубо говоря, клиническая смерть длится до 6 минут. После этого начинаются необратимые процессы. Порой получается реанимировать человека и позже этого срока. Но в этом случае в мозге происходит ряд изменений. Человек превращается в идиота». «Почитайте на досуге. В любом случае, там, куда мы вас планируем отправить, это приговор. Подселение же новой матрицы фактически реанимирует мозг и подстегивает регенерационные процессы. Эффект кратковременный, но позволяет реципиенту справиться с недугом». «И как осуществляется переброс?» «Мы вводим вас в кому и подключаем к единому информационному полю Земли, ЕИПЗ, после чего осуществляем поиск реципиента и перенос сознания. Далее начинаем получать данные прямиком от вашего мозга, посредством все того же поля». «И в чем суть вашей работы?» «Это пока наша единственная возможность подключения к ЕИПЗ. Первый шаг в познании его сути и последующего использования. Пока нам не обойтись без проводника. Но мы надеемся, что впоследствии получится подключаться к нему напрямую». «И в чем мой интерес?» «Мне казалось, это очевидно. Мы намерены отправить вас очень далеко. Сутки здесь, 2,5 года там. За месяц нахождения в коме вы успеете прожить целую жизнь. Доктора дают вам не более 4 месяцев, это как минимум 4 полноценные жизни. Да, в непривычных условиях, но не прикованным к постели с осознанием того, что ваше время уходит». «Вы сказали, как минимум?» «Ну, жизнь штука вообще непредсказуемая. А в те далекие времена так и подавно. Реципиент может погибнуть, а сознание вернется обратно в ваше тело. И тогда мы отправим вас вновь». «Понятно. От себя могу добавить, что мы заинтересованы в том, чтобы вы протянули как можно дольше. Вы только 2-й человек с подобными способностями, а потому ваша ценность для проекта неоценима. Так что вы будете под наблюдением отличных специалистов с самыми лучшими лекарственными препаратами». «Вы хотели сказать, моя бесчувственная тушка. А какая разница, если ваше сознание будет в другом теле? Кроме того, за участие в этой научной программе вам будет выплачиваться вознаграждение. Сколько составлял ваш средний ежемесячный заработок?» «У меня свое дело. И с моим уходом ничего не изменится. Жена справится и сама». «И тем не менее, мы готовы выплачивать вашей супруге ваш среднемесячный заработок. Это правительственная программа, так что с финансированием все в порядке». «Правительственная? То есть отказаться я не могу?» Не спрашивая, а утверждая, произнес Романов. «С чего вы это взяли? Вы будете в коме здесь, но в полном сознании там. А потому заставить вас попросту нереально. Захотите и сможете саботировать эксперимент. Так что нам остается только договариваться с вами». «А если я запрошу слишком много?» «Ваш случай редкий, но, как я уже сказал, не единственный. Не желаете воспользоваться шансом? Это ваше решение». «А как же секретность?» «Можете прямо сейчас раструбить о нашем разговоре на весь свет. Даже не надейтесь, что будете оригинальны. Сделайте запрос в интернете, и вы сильно удивитесь, сколько там разных придурков. Одни имеют непосредственную связь с внеземным разумом, другие являются посланниками Бога на Земле. И не с честью им числа. Просто пополните ряды идиотов, только и всего». «Я подумаю». «Подумайте, конечно», — поднимаясь со стула, произнес Щербаков. «Вот моя визитка. Звоните». Макар Ефимович вышел из палаты и направился к кабинету заведующего отделением. Зарокин сидел за своим столом с зажатой между пальцами дымящейся сигаретой. Пепельница перед ним была уже полной. Нервничает. Да оно и понятно. Нахождение в кабинете с виду непримечательного мужчины лет 30 не могло добавить ему настроения. Куратор проекта от ФСБ умел быть убедительным. А еще мастерски проворачивать замысловатые многоходовки. Правительство крайне заинтересовано в проекте Щербакова. Пока решительно непонятно, как это можно использовать на практике, но сам факт подключения к ЕИПЗ уже достаточно серьезное событие, и оставить его без особого внимания попросту невозможно. «Что клиент?» – поинтересовался офицер. «Все нормально, Сережа. Никуда он не денется. Григорий Иванович, большое спасибо. Вы великолепно справились со своей задачей». «Великолепно», – дернул щекой врач. «Здорового человека выдать за умирающего – это, по-вашему, Григорий Иванович? Не стоит себя накручивать». Покачав головой, оборвал его ФСБшник. «Речь о государственных интересах. Вы все сделали правильно. Оставьте ваше метание. И да, его никто не собирается убивать. Так что ваша совесть чиста». «Для чего же тогда надо было разыгрывать всю эту комедию?» «А вот это вас уже не касается», – поднимаясь, припечатал майор. «Макар Ефимович, я так понимаю, мы можем ехать?» «Да, несомненно. Еще раз спасибо, Григорий Иванович». Выйдя из здания больницы, они прошли на самую обычную стоянку, где вдоль забора уже стояли десятки автомобилей. В их планы не входило въезжать на территорию больницы и привлекать к себе внимание. Не сказать, что они опасались слежки. Проект Щербакова уже давно под колпаком спецслужб, и секретность на высоте. Кравцов, майор ФСБ, курировавший проект, мог поручиться за отсутствие утечки. Но, как говорится, береженного Бог бережет. «Ах да, вот, возвращаю». Когда они сели в машину, профессор извлек из кармана пиджака небольшую прямоугольную пластиковую коробочку. Кравцов принял предмет и, не отключая глушилку, спрятал во внутреннем кармане. Его подопечный любил поговорить и вообще был одержим своей работой, так что лишняя предосторожность не помешает. «Романов Михаил Федорович, подумать только, какое совпадение», – произнес Щербаков. «Находите это символичным?» – поддерживая разговор, поинтересовался Кравцов. «А вы нет?» «Я собираюсь отправить его в точку, которую можно назвать в некотором смысле переломной для истории России. Полный тезка первого царя вроде Романовых. Вы думаете, это не символично?» «Я проверял. Он не имеет никакого отношения к царскому роду. Отец-сирота, фамилию получил в детском доме, потому что привел его сторож, которого звали Романом». «В этом мире все взаимосвязано, и все неспроста», – возразил профессор. «Думаете, на этот раз получится?» «Вопрос не праздный. 12 участников проекта погибли. Первые 7 еще на стадии заброса. Остальные в результате гибели реципиентов. Причем 3 так и не смогли справиться с клинической смертью, в результате которой стал возможен этот заброс». Несмотря на утверждение профессора, сознание посланцев возвращаться обратно не спешило, а кандидатов было откровенно мало. Болезнь тут совсем ни при чем, просто есть люди, мозг которых отвечает предъявляемым требованиям. Иное дело, что они встречаются очень редко. Для их выявления была запущена целая сеть центров диагностики компьютерной томографии. Проведено обследование более 20 миллионов пациентов, среди которых удалось выявить только 13 человек, в той или иной степени отвечающих предъявляемым требованиям. Загвоздка заключалась еще и в том, что участник проекта должен был изъявить добровольное желание сотрудничать. По словам профессора, сознание, находясь уже в ЕИПЗ, могло попросту саботировать проект. Именно так и случилось с 2 участниками. Поэтому каждый раз приходилось разрабатывать настоящую спецоперацию по мотивации очередного кандидата. «Знаете, Сережа, вы можете говорить все, что угодно, но ведь помимо того, что он полный тезка первого Романова, у него еще и самые обнадеживающие показатели совместимости. 87% – это весомо, так что я просто уверен в успехе». На 79% прошлого кандидата вы выказывали такую же уверенность. «Согласен. Ваше недоверие базируется не на пустом месте, но согласитесь, прибавка в целых 8% – это куда как серьезно». «Вашими бы устами, Макар Ефимович». «Что такое?» «Опять заговорили о сокращении финансирования. Мы уже год топчемся на месте». «Год? Топчемся на месте? Они там что думают, мы стоим у станка и точим болты? Они вообще имеют представление, что такое научно-исследовательский процесс? Это изыскание. Его можно как-то спрогнозировать, но планировать? Я полностью на вашей стороне, Макар Ефимович. Очень может быть, что они ничего не смыслят в научных изысканиях, но деньги считать умеют. И вложения пока себя не оправдывают. То, чего мы уже достигли, настоящий прорыв. Согласен. Но уже год, как мы не продвинулись вперед ни на шаг. Господи, в каких условиях приходится работать? Так что мне сообщить руководству? Можете им сказать, чтобы сворачивали проект. Я не могу работать в таких условиях. При этих словах Кравцов только покачал головой. Профессор опять оседлал своего конька. А значит, майору самому придется измысливать очередной отчет с обоснованиями в пользу продолжения проекта. Впрочем, трое суток у него еще есть. Остается дождаться согласия Романова и запуска очередного эксперимента. Черт, 13-го. Еще и это.